У меня тут идея интересная возникала, и я решил ее осуществить, поэтому уточнил, где морпехи. Часть на суше, около 2 рот на том самом судне, что было выбрано как десантонесущие. Они его тестировали уже несколько дней. Я приказал готовить его к выходу, и оно тоже следовало за кораблями, как и госпитальное. Миноносцы рыскали впереди, проводя разведку, пока эскадра по одному проходила фарватер. Впереди пара глубоко сидящих судов шло, на мины проверяли так, их не жалко потерять, в отличие от боевых. К такой практике перешли и во Владивостоке. Идея моя такая, передать японцам сторожевой эскадры ультиматум, сдаться, иначе всех взорву. Мол, их корабли, точнее погреба их кораблей минированы, а что это, те знают. Да и про случай в Сасебо, надеюсь, уже сообщили. Не послушаются, взорву Центурион, он не особо в боевом применении ценен. Нет, все равно не сдаетесь, жалко, но и тип Маджестик пущу на дно. Кажется, название этого броненосца, САУ, как у британцев называли ранее, не знаю. Если тут не сдадутся, японцы упорные, то хотя бы 2 броненосцев лишили, но я ставлю на британские команды. Им погибать за японцев точно не захочется, и сдаться под японским флагом, их любимой Англии урона чести не будет. Надеюсь на этот исход, а как получится, увидим. Вот такие планы. А пока Иессин выводил эскадру и силы поддержки в море, я уже набрал скорости, вскоре встретил наши воспитательные крейсера, что отчаянно отстреливались, убегая от японских бронепалубников. «Приготовиться открыть огонь», — сказал я по внутренней связи. Шлемы были у обоих пулеметчиков, как и большие зеркальные очки, и вот так, делая круг над одним из японцев, эта с ума оказалась, как-то та уже ушла от меня побитая, а тут пулеметчик правого борта заработал. Ну, попадать это, конечно, пока рано, то звона и рикошета на корабле было множество. Тот по открытому мостику хлестнул, в открытую дверь боевого мостика, потом по палубе и орудиям, падали сраженные артиллеристы, матросы, то есть доставалось им. Пока те не сообразили, что по нам применить, так и кружили. «Пустой!» — прокричал унтер, и я, развернувшись левым бортом к крейсеру, дал возможность стрелять уже другому пулеметчику. Этот работал получше, экономными очередями, и точнее, убитых и раненых стало больше. Не скажу, что палуба завалена трупами, но хватало. «Уходим», заметив, что нас стали обстреливать из ручного оружия, винтовок, я отлетел в сторону и стал нагонять наши крейсера. Между ними и эскадрой была сторожевая японская эскадра, где, конечно же, знали, кого к ним гонит, и выходили на перехват. Надеюсь, моя хитрость сработает. Пролетев мимо 3 наших судов, с них нам махали, те уже не стреляли, оба японца отвернули, хотя 2-й мы не обстреливали, отстали, но все же следовали за ними. Пролетев над японской сторожевой эскадрой, штабные офицеры оба сверху изучали их, делая пометки в блокнотах, и, добравшись до Полтавы, со 2-го раза сел на посадочную площадку. На ходу садиться не доводилось, оказалось это сложно, флагман на 15 узлах шел, но смог сделать. Пулеметчики занимались своим оружием, чистка, команда площадки вязала вертолет ремнями, осматривали на повреждения, заправка велась, офицеры поспешили в помещение штаба с новыми разведывательными данными, ну и я следом. Пулеметчики за спиной, с жаром описывали, как обстреливали японский крейсер, да и сам полет. Слушателей собралось немало. «Офицера по связи ко мне», — приказал я, проходя в помещение штаба. Когда капитан 2-го ранга подбежал, он отвечал за всю связь на флоте, приказал ему: «Приказ по эскадре, до снятия запрета, запрещается использовать радийную связь. После этого выйти на связь с командующим сторожевой эскадрой японского флота. Передать от моего имени вот такое сообщение открытым международным кодом. Командующему сторожевой эскадрой страны восходящего солнца. Сообщение от командующего русского Тихоокеанского флота вице-адмирала Руднева. Извещаю вас, что все ваши корабли минированы, с зарядами в артиллерийских погребах. Предлагаю спустить флаг, в ином случае, корабли погибнут с командами. Попытайтесь сбежать, корабли погибнут с командами. Часовые механизмы мин тикают. Как русский офицер, при сдаче корабля в полном порядке, гарантирую вам безопасность и немедленное возвращение домой, без подписания соглашения не воевать дальше. Моя подпись. Отправьте это сообщение и ожидайте ответа». «Есть», — козырнул связист и быстро убежал. Мои приказы выполнялись бегом. А вот в помещении штаба, по мере того, как я зачитывал радиотелеграмму, становилось все тише и тише, работа останавливалась, и офицеры поворачивались к нам. «Это правда?» – спросил старший офицер моего штаба. «Частично. Это называется блеф. Как в покере. Китайцы успели только оба бывших английских броненосца заминировать. Скоро подорвется бывший Центурион, сейчас он Соя. Даже если японцы не поверят, подрыв даст им понять, что я говорил правду. Откажутся сдаться, взорвется второй броненосец, что не хотелось бы, я настроился его целым получить. Английские моряки за японцев воевать, особенно погибать, точно не захотят. Они спустят флаги, поэтому слушайте приказ. Начать готовиться принимать трофей, распределить кого куда, и постарайтесь их не повредить. Сюда идут два наших вспомогательных крейсера Окайкама, и их приз используйте их для размещения пленных. Все, выполнять. Офицеры, блестя глазами, усилили работы, начали раздавать команды, и все такое, но радиосвязь не задействовали, до сдачи японцев, это делать опасно, да и сглазить боялись, пока просто штабную работу вели. Тут еще сообщение из Артура, связь у нас через консульство Циндао, японцы железную дорогу перерезали, а значит и телеграфную. Тут все просто. Три судна под нейтральными флагами, на равных расстояниях друг от друга, с хорошими радиостанциями, находясь между нами и Циндао, этим и обеспечивают связь. Так ушли телеграммы с сообщением об уничтожении части японского флота в Сасебо, и так ответная пришла, вот мне и вручили бланк. В общем, поздравления от Николая были. Это все пока. Полчаса ожидания, и японцы, отвернув, стали уходить. Они явно не поверили мне. Время, глянув на часы, сообщил я. Скоро бывший Центурион взорвется. Мы все вышли на палубу, слух сразу разошелся, народу набежало. Обе эскадры были на расстоянии обстрела друг друга, кабельтовых 27, но не стрелял никто. К слову, наши вспомогательные крейсера с призом обойдя японцев добежали до нас. По ним не стреляли, японцам не до этого, там наверняка споры шли. Тут я активировал нужный код и небольшой броненосец, под контр-адмиральским флагом, взлетел, над ним огромное грибовидное облако поднялось. Да, это подрыв его погребов, половина корабля просто испарилась или разлетелась. Мы с интересом за этим следили, но главное получилось. Они спускают флаги, останавливаются, закричал молоденький сигнальщик с мачты. Тут и сообщение из радиоузла, японцы сдаются, не все. Коптер показал, часть сбежала, один бронепалубный крейсер тоже под адмиральским флагом был, но те, где английские команды, это пять вымпелов, вставали и спускали флаги. Еще два с японскими командами, останавливались, спешно спускали шлюпки и грузились. С кем бы поспорить, что их корабли нам не сдадут, или взорвут, или затопит. Как показало время, просто затопили, открыв кингстоны, отходя на переполненных шлюпках в сторону. Эти команды в плен, договор был с передачей целых кораблей, тогда домой, а наша эскадра двинула к сдающимся. Боевые корабли подводить к ним я запретил, мало ли подорвут свои с нашими. Подходили миноносцы, брали десант с наших кораблей и же устремлялись к тем кораблям, что спустили флаги. Ну и три судна, два вспомогательных крейсера и приз, их тоже задействовали, стали поступать к ним пленные. Охрану усилили за счет морпехов. Заодно срочно прибыл старший офицер Саки, с докладом, оказалось, те специально отвлекали внимание, по договоренности с Рейценштейном. Японцы чуть не наткнулись на точку сбора призов, что порт-артурский отряд набрал, вот и уводили те оба японских крейсера, случайных свидетелей, к Артуру. А контр-адмирал Рейценштейн шел следом со своими крейсерами и призами, на момент его встречи с вспомогательными крейсерами, призов уже было 13, сейчас может и больше быть. Также выслушал доклад по действиям обоих крейсеров, а у них приказ соединиться с вспомогательным крейсером «Лена» из Владивостока и работать в Тихом океане, пресечь поставки из США, работать цепью, 30 миль между друг другом, прочесывая океан на удаление миль 100 от побережья Японии, останавливая суда и досматривая, если контрабанда, или на дно, сняв команды, или в Циндао, где интернировались как призовые суда. Команда Дианы охраняла, консул уже руку набил, принимая их и оценивая. Вроде как что-то тайком купили власти Циндао. Артур и Владивосток плотно японцами были прикрыты и шансы довести призы были минимальны. Пять призов в Циндао, мне уже доложили, действительно с большой ценностью грузов. Лена сейчас сопровождает призы порта артурского крейсерского отряда, сам отряд продолжает рыскать в поисках новых трофеев. Кроме того, что эта сборная группа встретила японский вспомогательный крейсер и был бой, Лена пострадала, даже пожар был, да и Оки досталось, но японца совместно потопили, больше в докладе ничего не было. Оставив победу и пересвет на охране трофеев, как и часть миноносцев, а остальную эскадру повел навстречу Рейценштейну с его призами. Трофеи повели в Артур, я только приказал броненосец поставить отдельно, мол, мину нужно снять, и она поставлена на неизвлекаемость, при снятии будет взрыв. Я вызову корейских наемников, и они снимут ее, пока же рисковать не стоит. Трофей принять, внимательно осмотреть, отогнать и ожидать прибытия будущих команд, 1500 матросов и офицеров во Владивостоке. Как бы их сюда переправить, или увести всю эскадру, все подразделения флота из Артура во Владик. Это в планах, когда будет осада, эскадры тут точно не будет, я уведу, но пока время было. Нет, надо большую часть флота уводить во Владивосток, оставив тут пару канонерок для прикрытия порта и поддержки наземных сил. Просто пока ничего не готово. Если проще, нам ни на чем вывозить огромное количество добра, рабочих ремонтных мастерских, семьи офицеров и команд, ну и остальное, что я бросить просто не могу. Жаба душит. Есть призыв порту, их можно задействовать, но они только треть потребностей покрывают. Поэтому Рейценштейну и была поставлена задача привезти призы. Годятся даже пустые. Мне грузовой тоннаж нужен. Если будут призы с ценными грузами, то по старой схеме гнать в Циндао. Что нам нужно подождет до конца войны, что ценно, но не нужно, на продажу немцам. Добро из столицы на это было получено. Думаю, японцы уже это просекли, скоро там заслон из пары кораблей поставит, так что эту практику будем прекращать. 5 призов было взято, броненосец, в 15000 тонн водоизмещения, таких крупных в нашем флоте не было, победа самая крупная, в 13 с мелочью тысяч тонн. Потом 2 однотипных броненосных крейсера Крисси, в 12000 тонн с мелочью водоизмещением. 12000, да у меня некоторые броненосцы 11000 имеют. Тот же погибший Петропавловск такой тоннаж имел. Зато крейсера имеют неплохое вооружение, пусть и не дотягивает оно до броненосцев, зато 21 узел дают. От кого угодно сбежать смогут и догнать. Кроме миноносцев, пожалуй, трофейный броненосец, например, 17 морских миль в час дает на пределе, не самый скоростной. 2 оставшихся корабля, это бронепалубный крейсер, бывший Тилбот, полгода назад стационер из Чемульпа, когда я в тело Руднева попал, и команда та же самая, с командиром ее, что мне якобы взятку давал за потопление варяга. Может, Рудневу и давал, без понятия, мне откуда знать, я ту историю просто придумал. А 5-й корабль, что нам сдали в полном порядке, это был винтовой корвет, старье, помнится, видел его на входе в Выхайвы, нес сторожевую службу. Видимо, спихнули японцам все, что было, лучше бы и его затопили. По сути, канонерская лодка, хотя и дает вроде 15 узлов. Ладно, присоединю к отряду канонерок, там вроде орудия за 200 мм. На остальных кораблях команды были японские, 2 корабля те затопили, шлюпки уже остановили и подняли команды на тот лайнер призовой, остальные сбежали, в надежде, что пронесет. Действительно пронесло. Японцы у меня больше уважения вызывали, чем англичане. Да, связь с Циндао была, поэтому передал консулу, что принудил к сдаче часть сторожевой эскадры у Артура, с перечислением трофеев, что спустили флаг, и кто был отправлен на дно. Это чтобы передать в столицу, должны знать о наших победах. Это ведь триумф и всей России тоже. А мы пошли наших с призами встречать. Их уже нашли, отбивались от налетов 3 бронепалубных крейсеров, один недавно английским был. Я на вертолете добрался до группы Рейценштейна, отслеживал сверху. 2 других японца, это те, что недавно наши вспомогательные крейсера гоняли. Одному мы слегка команду проредили. Сейчас это лучше не повторять, японцы отнюдь не дураки, и думаю, нашли способ нас, если не сбить, то прогнать. Полновесный залп из винтовок можем и не выдержать. Да и не надо мне это, так для пробы по фактору неожиданности попробовал, а больше не стоит. Вертолет нужен в плане разведки, чтобы топить эти крейсера. У меня боевые корабли есть, тут как раз 3 единицы, 3 против 3, вот они и отгоняли, не давали подойти и потрепать призы, те хотели, если не угнать обратно, так хоть потопить. Покрутившись вот так над стадом призов, по-другому их не назвать, ими управляли перегонные команды, на всех 3 кораблях крейсерского отряда они были, по 3-4 где-то. Это чтобы команды своих кораблей не ослаблять. Вскоре наши соединились с эскадрой, вот так окружив со всех сторон призы боевыми кораблями и довели до Артура. Заходить начали где-то до обеда, а на якоря встали, уже когда время обеда склянки пробили. Сам я на флагмане был, убедился, что порядок, и вот совершил посадку, и сразу дал штабу срочное задание. Я решил, что пока японцы дезориентированы тем, что в Сасебо было и мы по сути заставили сдаться сторожевую эскадру, от нас одна мелочь сбежала, стоит часть эскадры увести во Владивосток, а главное трофейные боевые корабли, тут просто не из кого формировать команды, а там есть, на броненосице два броненосных крейсера точно хватит, насчет остальных по сусекам поскребем, наберем, тот же бывший Тилбот, команду получит за счет Дианы. Я отдал приказ штабу, и он выполняется, уже вышли по связи на Циндао, на борту крейсера остается минимальный экипаж, и командир корабля, с одним офицером, интернировали корабль, так пусть там до конца войны и сидят, остальных хватит на этот трофейный крейсер. За этой командой боярин в Циндао сбегает, заберет их, пока я веду флотскую группировку к проливам. Кстати, по трофеям, броненосец идет в нашу первую линейную эскадру к Иессену, оба броненосных крейсера к Иессену, в его первый крейсерский отряд, у Рейценштейна второй крейсерский отряд, к нему и идет Тилбот на усиление, да и Диана за его отрядом числилась, так как Владивостокского крейсерского отряда, как и порт Артурского теперь не будет, они и сменят наименование на первый и второй, корвет понятно в отряд канонерских лодок, то есть он остается в Артуре. Кто остается в Артуре? Проще их описать, меньше по объему. Из кораблей это цесаревич и Ритвизан, потом Навик, с тремя большими миноносцами, гонять японские миноносцы и не дать минировать фарватер или блокировать его. Ну и отряд конлодок в 4 вымпела, сюда и новый трофей включил, его уже осваивали, формируя команду за счет местных ресурсов. Оставлял новейшие броненосцы для одной цели, дождаться восстановления броненосца «Севастополь», и с ним эвакуировать оставшиеся тылы флота на тех судах, что тут остаются. Это будет недели через 3. Работы для штаба флота просто огромное количество, до вечера подготовить к вывозу, погрузить на суда, немало материалов и остального. Даже паника поднялась среди мастеровых и тыловых служб флота, мол, их бросают. В мастерских я сам, где шло что-то вроде митинга, обратился к ним и объяснил, что эвакуация идет в 2 этапа. В первый вывозит материал, госпиталь, семьи, все что тут не нужно. Ремонтные мастеровые, задействованные в восстановлении Севастополя, остаются тут и будут эвакуированы вторым этапом с оставшимися тыловыми ценностями и снаряжениями. Также пообещал щедро отблагодарить финансово за быстрый и качественный ремонт броненосца, за этим будет следить командир корабля, как и принимать работу. Успокоить удалось. Берем мы треть транспортных судов. Их и грузили, авральная работа шла, остальные оставались. Заодно узнал, что за трофеи взяли, и некоторые меня настолько поразили и порадовали, что я обещал Рейценштейну орден Святого Георгия 4 степени, и ордена тем командирам кораблей, как и медали командам, что их взяли. Даже приказал старшему офицеру штаба оформить наградные, побыстрее на утверждение в морское министерство отправить и в Георгиевский комитет, тот тоже оценил такой подарок и был более чем доволен. Ну, на самом деле заслужил. Большая часть грузов действительно нужная, продовольствие, патроны к японским винтовкам, как и сами винтовки. Немного пулеметов, пушки полевые, дивизион в 15 стволов, со снарядами, инженерное имущество. В общем, все что армии нужно, все это останется тут, и как мы уйдем будет разгружаться. А в свободные трюмы грузится тыловое имущество флота. Ремонтные мастерские после ремонта Севастополя эвакуируем. Да, интенданты уже работают с призами, подсчитывают, у меня по призовым выплатам все строго. Однако порадовало меня другое. Всего 2 судна. Ладно, углевоз в 10 тысяч тонн, с углем для топок военных кораблей, приятный бонус, погрузка угля командами уже шла. Нет, главный приз. Британское грузовое судно в 9 тысяч тонн водоизмещения с грузом корабельных артиллерийских установок. Все верно, с ними у нас настоящая беда, в боях артиллерию выбивает, а замены нет, на кораблях пустоты как у человека выбитые зубы, а тут около сотни пушек в 75 мм, новые, в 120 мм 5 десятков, в 150 3 десятка, 200 мм и выше. Последние не столько пушки, как запасные стволы к ним, на замену расстрелянных. плюс целая орудийная башня с оснасткой и вооружением к ней. 12 дюймов, двуствольная. Инженеры корабельные уже изучают груз этого судна, объявленного самым ценным призом. Приказ, провести расчеты, можно установить башню на корму моего флагмана, Полтавы. Оказалось, нет, размер больше, чем нужно. Да найдется куда пристроить. У Севастополя не хватало артиллерии, даже цесаревич и Ритвизан, что остаются, также имели частично выбитую артиллерию, мелкую, против миноносцев, в 47 мм, да все, что ниже 75 мм я давно приказал снять и сдать в мастерские. Там и изготавливают самодельные лафеты и передают гарнизону крепости, усиливают так. Пулеметы тоже передали, нам эта мелочевка не нужна. Я имею в виду, что часть орудий нужно выгрузить с приза, и пока три броненосца в Артуре, восстановить их выбитую артиллерию, поставив новые пушки. Вот инженеры и смотрели, и указывали, что выгружать, нужно это успеть сделать до вечера. Да, снарядов к пушкам на судне не было, только они, и оснастка для многих. Были и орудийные щиты. На варяг уже поставили, хоть прислуга защищена, и эти поставим. Еще десяток пехотных станковых пулеметов придержал, и боеприпасов к ним, а для моего полка. Приказал сформировать две пулеметные команды по 5 машинок в каждой, чтобы были они у морпехов. Я и так им из своих личных запасов 10 матсинов под русский патрон выдал, на каждый взвод не хватило, но по пулемету в абордажных командах, как резерв, было. Таким образом, нервотрепка при подготовке была изрядной. Работали все аврально, от меня до последнего матроса, но справились. За час до заката эскадра начала покидать рейд, мы и так с трудом на нем вместились, чуть не борт к борту стояли, и формируя флот в 3 колонны, в середине призы, направились в сторону Корейских проливов. Впереди виднелись Навик и миноносцы, приводя разведку. Навик нас до проливов проводит и вернется. А боярин еще 4 часа назад в Циндае за командой Дианы ушел. Что еще? Эскадра в пути, можно наконец посидеть в каюте, вытянув ноги, уже темнело, и отдохнуть, все прикинув. На столе 3 планшета, куда идет информация с всех наличных 3 разведывательных коптеров. Пока о нас японцы и англичане не знают, это хорошо. По трофеям, минус Маджестика я снял, так что перегонная команда принимала ее спокойно, сама команда и командир во Владивостоке. Это Беляев, тот при подрывах своего крейсера Ниссин на минах, пострадал, нога сломана, еще что-то, даже вроде гипс еще не сняли, но потянет. А нырять пришлось самому, я на виду, до ночи ждать нельзя, корабль готовит к перегону, подошел на адмиральском катере, разделся до исподнего, и сам нырнул, в воде достав баллон с воздухом, и пояс с утяжелителями, на шею повесил, и дыша через загубник, вот так нырнул к килю, одним касанием убрав мину в хранилище. Вот и все. Потом вынырнул пустой, и подтвердил, корейцы мину уже сняли. На броненосные крейсера тоже командиры подобраны были, как и на бывший Тилбот, что сейчас носил японское имя. Оно останется теперь с этим кораблем, такие правила в русском флоте. Так вот, перегонным командам нужно освоить машины кораблей, у каждого своя специфика. Английские машинные команды и кочегары перегоняли трофеи в Артур, остальных сняли. Тут с ними поговорили, двойную оплату я обещал, тройную если моих матросов обучат, и договорились. Так что англичане перегоняли трофеи, под присмотром конечно, и учили моих парней. Перегон суток 4 займет, по самому медленному транспорту, а тот всего 7 узлов дает, это мало. Даже скорее всего 5 суток идти будем. Ничего, есть немалая надежда, что дойдем благополучно. Того сейчас не до нас, но если припрет, то последний бой он попытается нам дать, и этого допустить нельзя. Пока эскадра идет к проливам, хочу слетать, поискать того с остатками его эскадры и взорвать его корабли, как второй этап работы корейцев. Так что приказал готовить вертолет, лечу один, хочу проинспектировать корейцев, заодно узнаю, где сейчас японские корабли, чтобы в ловушку не попасть. В общем, лечу за разведданными. Так что вертолет приготовили, то есть отвязали ремни, что его удерживают, и чехол убрали, и прогрев двигатель, я полетел к берегу. Там сменил вертолет на летающую лодку и уже к Сасебо. Пока летел, размышлял, тут недалеко, несколько часов и на месте. Так вот, забыл название трофейных кораблей озвучить. Причем знакомые названия. Помните, от Лапина несколько ноутбуков и карт памяти было? Руки у меня не сразу до них дошли, я больше скажу, Через 7 лет после позорного проигрыша русско-японской войны, тогда только и нашел нужный файл. Там полное описание истории, с мемуарами, именно этой войны. Ох, я и ругался, столько ошибок мог бы избежать. Зато изучил все от и до. Так вот, сейчас история другая, а названия знакомые. Броненосец тип Маджестик тут японцы назвали Суа, как наш броненосец Победа, когда восстановили его. Броненосные крейсера Крессити Переса, как переименовали Баян, и Цугару, как переименовали поднятую и восстановленную Палладу. Тилбот получил имя Сагами, как броненосец Пересвет. Я специально присмотрел в ноуте информацию и выяснил, что имена в моей истории такие, японцы уже давали, но захваченным русским кораблям, а тут переданным англичанами. Про корветы разговора нет. Его боевая ценность около нулевая, горазд работать как сторожевое судно или по заявкам наземных сил, с моря наносить удары по суше. Вот так и добрался до Сасеба, сделал круг над базой на высоте 5 километров, изучая, что внизу. Увиденное заставило меня нахмуриться. Пусто. Разбитые корабли, один в доке, броненосный крейсер, не бывший англичанин, а другой приткнулся к суше, бронепалубный, вижу, и все. И пока сюда летел, ничего мне не встретилось, пустое море, пару дымов было, я слетал, один раз какой-то мелкий японский трамп полз, в другой раз рыболовная шхуна, да под корейским флагом. Наши крейсера тут поработали, вот и опустело море. Японцы отозвали свой грузовой флот, чтобы не терять его. Пока ситуация не прояснится, пускать его можно только на свой страх и риск, или конвоями. Черт, да где адмирал того? У него осталось 5 броненосцев, а это сила. Если с моим флотом встретиться, будет сложно. 50 на 50, хотя я бы сказал, что нам сложнее будет. Садиться я не стал, подумал и полетел к Чемульпо. А меня беспокоит отсутствие как кораблей флота, так и движение по Желтому морю. Японским армиям жизненно необходимы поставки всего, и побольше. Мой флот, проходя Чемульпо, милях в 100 от него пройдет, и я примерно там пролетал, разведывая путь. А не в Чемульпо ли адмирал со своими кораблями? Добрался, дымков из труб судов, что пережидали крейсерские действия отряда Рейценштейна, немало, но того и тут нет. Я полетел к проливам и обнаружил растянутую цепь вспомогательных судов и отряды миноносцев у островов. Если кто из оцепления засечет наши корабли, особенно ночью, миноносцы догонят и атакуют. Ночью атака миноносцев очень опасна, не увидит. Это мне легко, а если меня нет, 15 вспомогательных крейсеров насчитал. Однако того и тут нет. Черт, да где он? Я не выдержал, так можно долго искать. Сел на воду недалеко от вспомогательного японского крейсера и тихо добрался до его борта на скутере. Тихо, это не шумя мотором, но быстро, скача по волнам. Дальше просто убрал кусок борта в хранилище, потом освободил от лишнего груза, скинув железный диск в воду и залез в первую попавшуюся каюту, скутер уже убрал, и пробежался до радиорубки. Сняв из пистолета с глушителем 2 вахтенных по пути, допросил радиста. Уф-эф, того пошел наносить артиллерийский удар по Владивостоку, этот гад между мной и нашей базой во Владивостоке. А теперь время потеряно, скоро утро, так что следующей ночью буду его бить. И Камимура там, гоняет из сена на севере, в Охотском море. Это все, что знал радист. Хорошо хоть эту информацию получил, так что, покинув борт, полетел к берегу. Оттуда на вертолете уже к флагману. Наши уже почти до проливов дошли, а через час рассветет. Я собираюсь проредить эту цепочку японских вспомогательных крейсеров, разошлю корабли, пусть охоту устроит, и базы миноносцев на островах обстреляют. Встретили меня нормально, я подсветил прожектором на носу свой подлет, осветили масляными лампами посадочную площадку. После посадки, пока посадочная команда вертолет готовила к долгой стоянке, вязала, я сообщил, что ближайшее время не планирую взлетать, а сам в штаб. Дежурная смена была там, пришлось всех поднимать, и вот дальше, озвучив разведданные, стал отдавать команды, а миноносцы разнесли послание командирам боевых кораблей. Те сразу, набирая ход, устремились по своим координатам. Причем, и почти все миноносцы разбежались. Задача — перехватить 50 вспомогательных крейсеров и обстрелять стоянки миноносцев. Силы выделаны, работают. Из новостей, пока меня не было, эскадра шла в порядке, их не обнаружили, и у проливов, за 20 минут до моего появления, эскадру нагнал боярин с командой Дианы на борту. Людей сразу на борт бывшего Тилбота, так что осваивались. Им это там до Владивостока, англичане из перегонной команды помогут с освоением механизмов. А вот боярин я включил в дело по зачистке проливов, так что тот с остальными умотал. По сути, при эскадре остались броненосцы, даже оба минных крейсера ушли бить свои цели, распределили их. Уже светало, так что увидит цели, кому повезет нагонит. Навик тоже участвовал. А так проливы прошли благополучно, ближе к 8 утра, когда мы уже были в Японском море, Навик убежал обратно в Артур, снова собрались все, и я получил доклад. Ну, всю цепочку японского охранения уничтожить не удалось, но 11 вспомогательных крейсеров пустили на дно, остальные сбежали, один так с дымом от пожара, и обстреляли стоянки миноносцев. Тоже дымы от пожаров, 3 миноносца точно потопили, там на одном взрыв боезапаса был, 2 выкинулись на берег, остальные также сбежали. Вот так мы и шли. Я увел флот ближе к корейскому берегу, крейсера на горизонте несли сторожевую службу, даже бывший Тилбот, его Рейценштейн уже к делу приспособил, ближайшие охранения эскадры, мы и двинули к Владивостоку. И знаете, так и не встретили адмирала того, да и Камимуры не было. Утопили 2 воспитательных крейсера, что явно вели поисковые мероприятия, но и все. Боярин добежал до Владика, поэтому там уже знали о подходе эскадры, встретили. 2 больших тяжело сидящих приза с Владивостока прошли по фарватеру. Подрывов не было, после этого заводить начали сначала призы и суда службы тыла флота, и только потом боевые корабли. И только тут появились дымы на горизонте. Пусть в ту сторону рванули боярин со Скольдом, провести разведку, но коптер уже показал, там того появился. Причем усиленный отрядом Камимуры. Встретились где-то. Однако поздно, большая часть эскадры встала на тесном рейде Владивостока, готовясь к бою. Наверняка японцы решат обстрелять город и порт, с якорных стоянок будем отвечать, артиллеристы уже готовились. Японцы не стали подходить, а начали курсировать в пределах видимости. Я же занялся служебными делами. Надо сказать, порт и город пострадали от недавних обстрелов с кораблей того, было немало убитых, но наш приход довольно серьезно поднял настроение жителей, радовались этому. А то 3 боевых корабля в порту, и то это 2 конлодки, что, кстати, активно отвечали японцам, и Рюрик в доке. Ладно, штаб моего соединения перебрался в город, 2 здания уже выделили, начал активно работать. К слову, в Артуре остался сокращенный штаб, под командованием капитана первого ранга Лебедева, хотя кораблями командовал капитан Цесаревича. Витгифт, что остался в Артуре как единственный адмирал, только портом и мастерскими заведовал. Тут во Владике в первый час по прибытию на трофеи стали поступать матросы, командиры кораблей, назначенные, принимали их. Бывший Тилбот сразу принял старший офицер с Дианы, что повышало его в чине до капитана первого ранга, ну и у остальных тоже появились. Осваивался броненосец, оба броненосных крейсера, англичане активно помогали, им за это щедро платили. К слову, все команды сдавшихся кораблей я передал японцам, как и обещал. Это еще пока проливы проходили. Там один приз, ненужный нам, грузопассажирская в 4000 тонн водоизмещения, был выделен, передан японцам из пленных, мою команду сняли, и те сами повели судно к своим. Только нанятые англичане остались. Вот они Владивосток покинут уже сами. 5 дней я провел во Владивостоке, занимаясь срочными делами, пока не оставил все на Ессене. Корабли готовились к скорым боям, исправлялось то, что выявили при переходе во Владик. Устанавливались новые орудия на места выбитых, с появлением нужного типа новейших палубных орудий снаряжались дополнительные вспомогательные крейсера. В общем, работ хватало. Я даже подыскал место на мысе, и приказал тут установить, залив бетонную площадку, ту самую башню со спаренными 12-дюймовыми орудиями. Нашим кораблям башня не подходила, пусть на защите города и рейда стоит. Генератор поставит, башня электрифицирована. Работы займут 30 дней, уже начали работать инженеры, составлять планы и остальное, но средства выделены, работы идут. Также 2 береговые батареи начали сооружать, в 120 мм и в 150. Их быстрее сделают, за 2 недель, усилив береговую оборону Владивостока. Также из столицы поздравления так и шли. А почему не идти, за дело же? Неожиданностью, кроме 2 орденов, это Николай решил, несмотря на сильное сопротивление недовольных, было награждение меня титулом граф Порт-Артурский. Это стало неожиданностью и для меня тоже. Хотя, чин полного адмирал не дал, зажал. Впрочем, и этому рад, И вот на шестую ночь с момента прибытия, я вывел довольно большой отряд с рейда, был второй крейсерский отряд Рейценштейна и 8 воспитательных крейсеров, последние будут работать парами. Если адмирал свой отряд поведет к Корейским проливам и дальше мешать снабжению японских войск в Корее, то вспомогательным крейсерам поставлена задача опустошать побережье Японии и ее островов, мешать движению судов, проверять на контрабанду. В основном работать те буду в Тихом океане. Я бы и 2 трофея вывел, говорю об однотипных крейсе, но броненосные крейсера еще осваиваются командами и выводить их на боевую работу явно рано. Пусть команды полные до штата, но изучать их и изучать. Через пару недель рискну, но не сейчас. Также и с броненосцем Маджестик, осваивают его. Пока это все. К сожалению, связь с Артуром оборвалась, японцы вычислили нейтральные суда, и не дают им работать, отряд того у Владивостока крутился, но этим днем пропал, коптер показал, что ушли в сторону проливов, поэтому этой же ночью и вывел корабли, пусть работают, а сам я лично, займусь броненосцами адмирала того. После этого моему флоту уже ничего не угрожает, можно спокойно перекрыть поставки японским армиям в Корее, и терроризировать Японию. Официально же я вывожу боевые корабли, для работы, а сам направляюсь в Артур. Во Владивостоке работа настроена, что делать мои замы знают. Один минус, во Владивосток едет Рожественский, уже 2 недели в пути, а узнал я об этом только когда привел эскадру во Владик. И неясно, какое назначение получил, на какую должность. То, что по поручению морского министерства, это не объяснение. Это все настораживает. В столице такие интриги идут. Как бы на мое место этого клона самодовольного не посадили, найдут как сделать это. Вот так, расставшись со своими кораблями, я покинул флагман Рейценштейна, на утлом ялике с мачтой, дальше уже на летающей лодке полетел к проливам. А на поиски того, мне нужно убрать последнюю угрозу. У проливов и нашел, быстро добежал, хотя у него один из броненосцев едва 17 узлов давал на пределе. Такой же тип Маджестик, как и мой трофей. 2 других английские броненосцы типа Канопус, под японским военным флагом. Эти и 18 на пределе дать могут, да и новее они. По паспорту скорость сообщил, а так поди знай. Хотя то, что те от Владивостока такое расстояние до проливов пробежали, внушает уважение. Шустрые. Насчет эссена я пока не в курсе. Знаю, что гоняет в Охотском море браконьеров. Уже жалобы от посольств пошли, особенно от САШ, но это все. Во Владивосток тот пока не возвращался. Жаль, эссену адмирала по моему прошению не дают. Мол, только в этом году чин капитана первого ранга получил, нужно подождать до следующего года. Какая-то детская отмазка от морского министерства. А так оба броненосных крейсера я действительно ввел в первый отряд, коим тот командовал, а бывший Тилбот во второй. Все трофеи уже введены в состав флота, приняты на вооружение, и вот числится за своими отрядами и броненосной эскадрой. К слову, только во Владивостоке меня догнала всеобщая газетная шумиха по поводу трофеев. Ладно, японцев презирали, но то, что англичане сдадут свои корабли, верилось в это плохо, разным экспертам, но результат налицо. Да, это был взрыв, больше всего негодовали в Англии. А наши довольны, только поздравления принимали в связи с успехами флота, и было за что. А пока я сделал круг над отрядом того, к слову, броненосные крейсера Камимуры куда-то делись, включая последние из переданных англичанами броненосный крейсер типа Крисси, их тут не было, но 5 броненосцев с небольшой свитой мне тоже подойдут для второго удара, потом и третий добивающий будет. Я совершил посадку на воды моря, даже успел зарядить батареи самолета и выпустить один коптер, покидая Владик я забрал оба аппарата, что там действовали, третий в хранилище, в резерве, потом на батискафе, с 3 магнитными минами на корпусе, направился на перехват броненосцев, что шли как раз на меня. Благо скорость хода те сбросили до 10 узлов, шанс заминировать на ходу был. Я стоял у накрытого большой картой стола в оперативном отделе штаба флота и с некоторым интересом читал приказ, поступивший из столицы, за подписью Николая. Причем 3 подтвержденный, все знали, как я к подобным приказам недоверчиво отношусь. Приказ вот как звучал: передать командование флотом вице-адмиралу Рожественскому и со всей поспешностью отбыть в столицу. Это странно, хороших командующих, за которых горой стоит весь флот, а я был любим на флоте, во время боевых действий не снимают, исключая случай ранения, или вот такого приказа. А война не закончилась,

Самыми опасными стали миноносцы. Японцы на них сделали ставку и на атаки ночами. Не сдаются, за что и уважаю. Успехов серьезных нет. Наши ночами активно прожекторами работают на подходах, так что застать врасплох очень сложно. Но японцы попытки не бросают, а миноносцев у них много, несмотря на большие потери. Даже пополнение есть из 6 переданных англичанами, потому я и решил их прорядить. Использовал отряд Рейценштейна. Его отряд не увеличился. Навик при Иессине нес службу разведчика. Ничего, мне и 4 крейсеров достаточно, пусть все и бронепалубные. У бывшего Тилбот максимальная скорость 18 узлов, как и у Паллады. Они обычно парой работают, все равно достаточно. Так что я стал обходить базы японского флота, устраивая артиллерийские налеты на стоянки. То, что 2 скрыты, мне не помешало. За неделю 12 миноносцев на дно, прорядили неплохо, но это только начало. Большая часть миноносцев потоплены ночами, когда те базы покидают, а тут их вдруг освещают прожекторами и шквальный огонь. Заодно повезло загонять 2 японских бронепалубных крейсера и пустить на дно. Наконец с ума больше не встретится, если только Нептуну, и второй был Акицусима. Неплохо прорядили, но работы еще много. Правда, за эту неделю и японцы добились успеха. Мою Полтаву самоходной миной поразили в корму. К счастью, завели пластырь, откачали воду и повели в Артур. Своим ходом броненосец ушел. Японцы уже почти подошли по суше, но там хорошие ремонтные мощности. Да, обещание я сдерживаю, господство наше в море позволяет спокойно перевозить конвоями грузы. Путь и под охраной, уже один конвой ушел в Владивосток, но ремонтники и док в порядке, так что туда повели. А док во Владивостоке занят Россией, флагманом из сена. 3 подводных пробоины от отряда Камимуры получил, латают. А чего доку в Артуре простаивать? Я пока полную эвакуацию тылов флота отменил, не факт, что вообще до полной осады дойдет. Эвакуировать при нужде всегда успеем, и Витгифт там за старшего сейчас. Пусть ведет ремонт. Вот такие дела. Шла охота за миноносцами и бронепалубными крейсерами, не без успеха, когда наш отряд разыскал посыльный дестроер. Приказ из главного морского штаба – передать командование вице-адмиралу Иессину, а во, его повысили, и немедленно отбыть в столицу. На данный момент Иессин с 3 броненосцами и силами прикрытия сторожит Токийский залив, перекрыв любое движение там, под возмущенный вой иностранцев, даже нейтралов не пускает. 2 броненосца ушли во Владивосток, отдых и перебор механизмов. Отряд капитана первого ранга Васильева у Сосеба продолжает сторожевую службу. Там на базе ничего серьезного нет, кроме броненосного крейсера в доке. Я глянул коптером, когда мимо пробегал на крейсерах, его уже вывели, оснастили всем, под парами, ожидает случая покинуть базу. Вот его и ожидал Васильев, остальное, канонерки, безбронные крейсера и авиза, нам без надобности. Приказ меня если не разозлил, то расстроил. Ну достали. Чего им там в столице на месте спокойно не сидится-то, а, ну все, хотят меня видеть, они увидят. Нокаутом как Рожественский не отделаются, как и сланным носом, тут и челюсть в крошево. Тому же Рожественскому повезло обойтись, только синяк на подбородке. Так что приказ передал Рейценштейну, он дойдет до места дислокации эскадры Иессина и передаст приказ, а я на том же посыльном миноносце направился к Владивостоку. Благо мы как раз в Японском море работали, очистили пролив Цугару. Все, безопасно ходить, пока что новое не пригонит. Рейценштейн всем отрядом сразу к нашей броненосной эскадре у Токийского пролива двинул. Вообще можно было бы 3 крейсера на свободную охоту направить, но угольные ямы почти пусты, а при Иессе небольшой углевоз. Так что командир 2-го крейсерского отряда там и угля запасы желал пополнить, и снарядов. Я же письмо с ними отправил. Советовал не покидать эскадру, а продолжать блокировать Токийский пролив. Без внешних поставок там уже тяжело, а скоро взвоют. Сам к вечеру, уже темнело, добрался до Владивостока. Свой транспорт использовать не стал, тем более день, свидетелей хватало, на миноносце прошелся. Возможно, в последний раз, ностальгия. Дальше переночевал, мне дом выделили на территории города. На одного мне особняка много было, поэтому я 2-й этаж занимал, а 2 семьи офицеров штаба флота, 1-й. С утра началась передача дел, передавал пока старшему офицеру штаба, там он дальше и Иессину, а сам я под вечер, выяснив график движения поездов до столицы, отбыл, а на самолете, да еще на юг двинул. А что, до столицы поезд идет 3 недели,